Прочитаю я 3 стиха из 8-го псалма. Но хочу, чтобы очень внимательно слушали, особенно вот во 2-м и 3-м этих 2 стихах, чтобы мы могли увидеть 3 темы, а потом попробовать их соединить, потому что они вместе, в одних стихах, значит, не в отрыве они здесь сказаны, а на первый взгляд 3 разных темы. Итак, у кого есть Библии, откройте сейчас. 8-й псалом. Ну, первый стих здесь такой вступительный, а потом начинается со 2 стиха сам псалом. Первым так сказано: начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида. А во 2-м и 3-м стихе здесь 3 темы. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Какие 3 темы здесь, а? Ну давайте, хористы, немножечко проснитесь. Ну, я понимаю, что сложно, устали все, и мне в первой половине общения Василий Михайлович говорит, как душно. Я говорю, я в джемпере не душно, а сейчас я ощутил, что душно. Ну, давайте немножечко ободримся. Каких 3 темы здесь? Можно не по порядку. Кто какую усмотрел, поднимите руку и скажите. Какие здесь темы просматриваются в этих 2 стихах? Если быстро не отвечаете, я еще раз прочитаю, акцентировать буду на эти темы. Погромче. Величие Господа, слава Господня. Это вот тема, как раз она сходна и с сегодняшним общением нашим, да? Славить Господа, и вот слава Твоя простирается превыше небес. Вторая тема. Да, здесь первая тема это о величии Божьем, а теперь что из уст младенцев звучит хвала. Вторая тема. Третья. За врагов. Война. Идет война, друзья. Как-то я обратил внимание, и вначале был в недоумении. Ну, это еще помоложе я был. Не мог долго понять, почему так. Вообще, книга «Псалтырь» мне нравилась с детства. Я думаю, что она многим нравится. Ну, книга «Второзаконие», думаю, что немногие ее смогли полюбить. Она сложно написана. Книга «Левит». А «Псалтырь» проще написано, понятнее нам. И ее многие любят. И вдруг, ну я как уже сказал, что я был помоложе тогда, обнаруживаю, почти в каждом псалме идет речь о врагах. Почти в каждом. Несколько псалмов всего есть, где не сказано о врагах. А так в 1-м псалме о врагах, во 2-м о врагах, в 3-м о врагах, даже 22-й псалом, добрый пастырь, и там о врагах идет речь. В каждом псалме о врагах, о врагах. Ну, я сказал, что несколько псалмов всего в псалтыре, где не идет речь о врагах. Когда я на это обратил внимание, специально перечитывал и обращал внимание, везде идет речь о врагах. Задумался, почему это так? И сам для себя понял так я. Может быть, где-то поглубже есть объяснение. Думаю, что это так. Ну, а вот мне нигде не приходилось об этом читать. Так, рассуждая, пришел к такой мысли, что здесь Ветхий вообще Завет, он же не в отрыве от Нового Завета. Чаще всего здесь все образы о церкви. И вот новозаветная церковь, церковь Иисуса Христа, у нее неспокойная, немирная жизнь на земле, а постоянная война, постоянно, непрекращающая война. А значит, врагов много. Ну, уже языком Нового Завета мы видим, что всякие желающие жить благочестиво будут гонимы. Только решится в сердце своем благочестивым быть, и враги сразу появляются, и гонения сразу. Так что для Церкви Христовой спокойной жизни никогда не будет. Всегда будет война, и всегда будут враги. Это во время Иисуса Навина. Он говорит, вы придете к городу и спрячетесь. А мы подойдем, и когда выбегут жители города, а мы будем убегать. А вы сидите в засаде своей. И когда все жители города выбегут, а вы тогда заскочите и подожжете город. А мы увидим, что дым пошел. И тогда развернемся воевать. А жители города обернутся назад, ну, конечно, раз враги вернулись, надо смотреть, а далеко ли до города, чтобы укрыться. И увидят, что город горит. И тут мы одолеем их. Ну, они в замешательство придут. Город горит, а враги развернулись. Помните, да? Это стратегия. Но в духовной войне тоже есть своя стратегия. И еще такую мысль скажу. Есть в духовной жизни, ну, значит, и в духовной войне, своя закономерность. Вообще слово «закономерно», вот так для детей мне приходилось пояснять, чтобы даже детям было понятно, что такое закономерность. Другими словами, можно так сказать, иначе быть не может. Только так и не иначе. Ну, допустим, надо я на таком примере говорю. Вот если я сейчас уберу руку, ручка вниз или вверх полетит? Откуда вы знаете? А это закономерно. Иначе быть не может, обязательно полетит вниз. Это закономерность. Так и в духовной войне есть четкая закономерность. И враг наш, дьявол, знает, ну, некоторые детали, а может быть, больше знает, чем я предполагаю. И поэтому он составляет стратегию своей войны против нас с вами, учитывая некоторые закономерности. И когда мы упускаем это из вида, не знаем, тогда мы терпим поражение. А когда мы знаем и поступаем так, что обязательно будет победа. Ну, что конкретно? Это я такое, так оно у меня расплывчато получилось. Нечеткое вступление, да? О чем я конкретно хотел сказать, я сейчас скажу. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих. А при чем здесь враги? Ну пусть славят. Ну сегодня тема общения юноши и девицы, славьте Бога, да? Ну а здесь за детей написано. Из уст младенцев и грудных детей хвалу. Ну пусть просто Господа прославляют. При чем здесь враг? Нет, здесь и есть мысль. Здесь закономерность прослеживается. До тех пор, пока в народе Божьем будет звучать хвала Богу из уст детей, дьявол не одолеет народа Божьего. Никогда не одолеет. Это закономерно. И как только умолкает хвала, поражение неизбежно. Дьявол одержит победу. Ну, вот когда, сейчас мы еще посмотрим, на некоторых библейских примерах посмотрим, потом на примере жизни церкви это посмотрим. Ну, именно вот эту закономерность я хотел подчеркнуть. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Ну, то, что Господь великий, в этом нет сомнения, правда? Слава Твоя простирается превыше небес, посмотрите на небеса. Знаете, у меня старший брат, ну, он так учился хорошо и изучал астрономию. Нет, не астрологию, астрономию. То есть движение планет там. Я когда был маленьким, он мне любил рассказывать. Он на 6 лет старше меня, и мы спали всегда с ним на одной кровати. У нас детей много, у родителей было. Каждому кровати не хватало, по двое спали. И я всегда с ним спал. И мне очень нравилось. И то, что в детстве он мне рассказывал, я кое-что запомнил на всю жизнь. Вот я сам уже не молодой человек, и помню, как он мне рассказывал. Ну, может быть, он тогда в 6 классе учился или в 7. Очень увлекался, читал книги, и мне кое-что рассказывал. Вот я вам чуть-чуть сейчас расскажу. Ну, какая цель? Увидеть славу и величие Творца нашего, Бога нашего. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Вот небеса. Моисей одной из молитв своих сказал так: время проходит быстро, и мы летим. Но мы в прямом смысле летим. Все мы знаем, что наша Земля вращается вокруг своей оси. А знаете, с какой скоростью? Ну, в зависимости, на какой широте мы будем скорость замерять. Если самая большая скорость на экваторе, потому что она вокруг своей оси вращается, и чем ближе к полюсу, тем меньше скорость. Я думаю, это понятно, да? На нашей широте, где мы с вами живем, скорость, на которой мы летим вместе с земным шаром вокруг своей оси, равняется скорости реактивного самолета. 1000 км/ч. На экваторе она будет 2000 км/ч. Это не маленькая скорость, правда? Ну и мы все знаем, что мы летим с нашей планеты еще и вокруг Солнца летаем постоянно. На скорости 50 000 км/ч. Таких скоростей мы не можем вычислить, потому что человеческий ум достиг самые современные истребители только до 6000 км/ч набирают, больше не могут. А мы летим вокруг Солнца со скоростью 50 000 км/ч. И вместе со всей Солнечной системой летим в пространстве со скоростью 75 000 км/ч. На огромных скоростях наша жизнь проходит. А мы утречком встаем, солнышко восходит, тихо, спокойно. Но мы на таких скоростях летим. И от Солнца не отрываемся, и с планетой ни с какой не сталкиваемся. И так год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет, и мы летим. Величество имя Господне, а? Как Он все устроил, как Он сотворил все. Но это же миллионная доля, мизер, то, что мы сказали. А если сейчас кто-нибудь из грамотных людей, из ученых бы нам стал рассказывать, а сколько еще и наука не знает всех сложностей. И когда люди вникают в творение Божье, разводят руками и удивляются, по-другому не скажешь, самопевец так составил здесь: Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя распростирается превыше небес. Вот такой великий наш Бог. Но в народе Божьем есть враги. И если бы из уст мужей сильных зазвучала хвала Богу, ну, сказать, отстояли. А когда из уст младенцев кто отстоял? Тогда только Богу слава. Ну, как младенцы могли отстоять? Никак. Это только Бог это сделал. И так сделал, что врагам рот закрыл. Смотрите, читайте дальше. Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Безмолвным, это значит, рты им позакрывал Бог. И они сделать ничего не могут. Когда они не могут ничего сделать? Когда они рот открыть не могут? Даже есть, по-моему, слово такое где-то в Библии: и пес языком не пошевелит. Когда Бог так сделал? Когда из уст младенцев и грудных детей звучит хвала Богу. Здесь тогда Божье вмешательство, Божье могущество и Божья слава явится. И враги сделать ничего не могут. Вы знаете, вот чуть-чуть, если назад странички истории листнуть, ну, молодежь, кто сегодня молодежь, в прямом смысле слова, я имею в виду, по годам еще молодежь, тот не помнит времен гонений. Вот мой возраст, мы уже хорошо помним, даже чуть помоложе меня, хорошо помнят. Даже многие мои сверстники успели и по одному, и по два срока отсидеть. Помнят времена гонений. И вот во времена гонений был случай такой. Это тоже из воспоминаний Михаила Ивановича, пишу вам, дети. Когда Михаила Ивановича судили в 80-м году на консервном заводе, ну и сделали так, чтобы верующие туда не попали. Там же проходная, и верующие пришли до проходной, а внутри завода, в каком-то там административном здании, шел суд, а верующие не могли попасть на территорию завода и стояли за воротами. Когда Михаила Ивановича осудили, приговорили его к 5 годам лишения свободы, и теперь нужно его вывести, чтобы ввести его в тюрьму. машина специальная, такая оборудованная, решетки, охрана с собаками, с автоматами. Начальник охраны впереди сидит, охрана там, вот где и заключенные, там только, может быть, разные боксики. Вот. А начальник охраны с рацией. И решили выехать не через основные ворота, там же верующие стоят. Что они сейчас будут делать, не знаю, может быть, цветами сейчас машину начнут забрасывать. Решили выехать запасными воротами, которые давно не открывались. Там их расчистили, чтобы быстренько открыть, и машина выскочить, чтобы верующие не успели узнать и не пришли сюда, к этим воротам. Ну, а там же они весь день стояли верующие. Две сестрички 17-летние так взялись под ручки и пошли прогуливаться. Решили обойти вокруг завода. Но не уходят, суд же не кончился еще. Ну, а весь день стоять тяжело, и идут так под ручки две сестрички молоденькие. И в это время открываются ворота, чтобы вывести Михаила Ивановича. И они раз остановились, они поняли, что его тайно вывозят, и остановились и стоят, смотрят. Резко машина по тормозам. Майор этот красный весь хватает рацию и кричит: «Нас окружили! Помощь нужна! Там с автоматами, с собаками!» И две молоденьких сестрички, он дрожит весь: «Нас окружили!» Почему так ведет себя? А это закономерно. Потому что Церковь Христова грозна, как полки со знаменами. Она победоносно идет. Но до тех пор, пока звучит хвала из детских уст. Церковь непобедима. На основании псалма я говорю. Сейчас на основании истории народа Божьего увидим это. И враг это знает, что до тех пор, пока звучит хвала из детских уст, он не справится. Ни тюрьмы, ни автоматы, ничего не поможет. Ничего не поможет. Нет, тюрьму-то можно посадить, можно расстрелять верующих, это все можно. Ну, вот опять я сейчас просто попутно, вот этот же судебный процесс над Михаилом Ивановичем, его обвиняли в том, что он проводил молодежные общения. Ну, конкретно дата, вот ты проводил молодежное общение. Как вышли свидетели, десятками засвидетельствовали, да, мы видели, что он не только был на этом общении, он руководил этим общением. Ну и потом судья спрашивает, подсудимый Хорев, что вы скажете на это свидетельство? Он встает и говорит: граждане судьи, если я на самом деле проводил молодежное общение, если сегодня случится невероятное, вдруг суд примет решение меня освободить, то я пойду проводить молодежное общение. А иначе зачем мне свобода нужна? Я служитель Божий, и иначе поступать не могу. Пойду для того, чтобы быть с молодежью и проводить молодежное общение. Да, его в тюрьму посадили, но чувствуют судьи себя победителями или нет? Нет, конечно. Вот если бы он упал бы на колени и сказал бы: «Больше не буду, только отпустите», вот здесь бы они торжествовали. Ни автоматы, ни тюрьмы, ничего не поможет. До тех пор, пока звучит хвала из детских уст. Церковь непобедима. Ну, давайте немножечко из Ветхого Завета. Братья и сестры, я не знаю, как здесь срабатывает. Вот вообще, видимо, если смотреть и логически, мы все можем объяснить со стороны случаев или каких-то человеческих соображений. Но во всем в этом увидеть духовную линию и посмотреть другими глазами. То есть посмотреть глубже, корни посмотреть. И еще вот что, я не знаю, все ли враги, дело Божие, знают, что они делают. Я этого не знаю. Я знаю, что некоторые люди есть посвященные в тайны сатанинские и знают, что делают. А есть просто, ну, допустим, ну, к примеру, с КГБ позвонили начальнику милиции разогнать собрание. Он приезжает, разгоняет. Он не знает, что это за собрание. Он не знает, кто такие верующие. Ему команда поступила, и все. То есть он не посвященный во все эти тайны. Вот насколько был посвященный в эти тайны сатанинские фараон, я тоже не знаю. Но чувствуется, что здесь идет духовная война. Моисей пришел, будучи послан от Бога к фараону, и говорит: «Отпусти народ Божий, не отпущу, Бога я не знаю и вас не отпущу». Ну и стал познавать Бога. Он сказал, я не знаю. Бог послал одну казнь, вторую казнь. Он почувствовал, что да, есть Бог. Не так это просто. Зовет Моисея, я отпущу. И начал торговаться. Смотрите, в этой торговле идет духовная война. Он говорит, ладно, идите, только детей с собой не берите. Вы думаете, это случайно? Ну, по логике мы сейчас можем сказать, да, он хотел, раз дети здесь останутся, вернутся они. Давайте глубже посмотрим. Он здесь идет духовная война, духовное сражение. Если народ Божий сейчас, если Моисей захочет быстрой победы, ну, если отпускают уже, можешь было воспользоваться, да? Сегодня уже все, пошли. Но Моисей знал, что это слишком мелко, слишком поспешно, и она все это разрушится, как карточный домик. Есть духовная закономерность, нужно, чтобы из детских уст хвала Богу звучала, тогда будет победа. И он говорит, дети, ни в коем случае, ни копыта, все пойдем. Моисей, ну сегодня можно было бы тебе идти, не нужно такое шествие. Это шествие с поражением будет, дети останутся. Нет. Эта победа пришла чуть позже, но полная победа. Когда вместе с детьми идите, только быстрее идите. И выпроводили их. И как торжественно пошло это шествие, да? Фараон погнался, и утонуло все войско фараона в водах моря Красного или Черного моря. Народ израильский дальше пошел. Почему? Дети при них остались, и хвала Богу из детских уст звучит. И еще один случай в Ветхом Завете был, когда Гафолия уничтожала всех детей, сыновей царских, чтобы самой воцариться. Но знаете там, что очень серьезно происходило? Эта линия родословия Иисуса Христа была. И дьявол в лице детей хотел перервать эту линию, уничтожить, чтобы родословное Христа было прервано. Там серьезные события происходили. И вдруг Иосавеф прячет Иаса, годовалого мальчика. Через 6 лет его воцарили в 7-летнем возрасте. Сколько торжества там! И священники собрались, трубят, радуются, ликуют. Чему радуются? Мальчика за престол садят. Ну, что он сможет управлять, да? Нет. Здесь линия родословная Иисуса Христа сохранилась. И это могли понимать только священники. Они ликовали, они радовались. Вот сохранилась эта линия. А Гафолия в лице детей хотела уничтожить все это. Это тоже один из примеров, вот как вот, попытка уничтожить детей в народе Божьем. Ну, можно вспомнить с вами сегодня Рождество Иисуса Христа, когда Ирод поднял руку на детей. Ну и еще один случай из Нового Завета, хочу сейчас подробнее чуть-чуть. Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Библия умалчивает, кто организовал детские хора. Ну, дети славили Бога, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. А врагов место себе враги не находят. У них много разных подходов. Иногда они пытаются силой, иногда хитростью. И здесь подходят и Иисусу Христу говорят, скажи, пусть умолкнут, пусть перестанут. Но Господа-то не проведешь. Он-то знает всю эту стратегию, да? Знает закономерность. Он говорит, если они умолкнут, камни возопьют. И хвала из детских уст не прекратилась. А что там происходило? Зачем шел Христос в Иерусалим? Если мы говорим о борьбе, о войне, она началась в Едемском саду. Она еще сейчас продолжается. А тогда Христос шел, здесь предстоит генеральное сражение добра и зла. Господь идет на Голгофу. Это последний его вход в Иерусалим. Через 5 дней он будет распятым на Голгофском кресте. И там, на Голгофском кресте, или там, на Голгофе, происходит генеральное сражение всей вечности между добром и злом, между светом и тьмою. И это сражение не без сопровождения хвалы с детских уст. И там поют детские хоры, предвозвещая победу, которую совершил Иисус Христос. А враг места не находит. Скажи, пусть умолкнут. Ничего подобного. Пусть поют. Пусть возвещают. Это закономерно. И обязательно победы сопровождаются хвалой Богу из детских уст. Обязательно. Братья и сестры, я немножечко истории наших времен. Если бы здесь постарше были, может быть, я подробнее не стал бы говорить. Смотрю, здесь для меня дети, а сейчас уже молодежь стали, по 15, кому по 17 лет. Я тогда чуть-чуть расскажу. То, что я тоже не пережил, мне тогда еще не было. А потом расскажу кое-что, что я уже пережил. Враг и в наше время знает эту закономерность. И знает, чтобы победить церковь, нужно закрыть рот детям, чтобы перестала хвала из детских уст. И тогда он с церковью справится, иначе не справится. И вот в 29-м году выходит законодательство о религиозных культах. И там предписание детей водить на собрание запрещено. И произошла катастрофа. Некоторые служители, сохраняя свою жизнь, подчинились и объявили. Ну, я сейчас без подробностей, это было в 29-м году, потом события многие в 30-е годы, потом события в 40-е годы, а теперь я скажу за 50-е годы. Уже послевоенное время, 50-е годы. Служители, сохраняя жизнь свою, согласились и объявили в церквах: родители, с сегодняшнего дня больше детей в собрание не водите, а то нам закроют молитвенный дом. Ах, как жаль, что служители не распознали этой стратегии, этой закономерности. И когда объявили в собрание не водить детей, подписали смерть церкви. Ну, я имею в виду по местным церквам. Христова церковь врата ада не одолеют. А своим по местным церквам подписали приговор. Объявили, что детей больше не водите в собрание. Я расскажу один случай. У нас в Шахтинской церкви бабушка рассказывала. Говорит, рассказывает и плачет. Горькими слезами плачет. Говорит, у меня два сына. И вот, когда объявили не водить детей в собрание, я не могла больше водить. Пойти на собрание хочется, а дети не хотят дома оставаться. Мама, мы с тобой. Но я знаю, что меня не пустят на собрание, это потрачу просто время. Приеду и назад уеду. Меня в собрание не пустят, если я с детьми буду. И начинают говорить, бесполезно. Они такого дошкольного возраста. Нет, не два, три сына у нее. Дошкольного возраста. Они цепились в юбку, и все. Не, мы с тобой. Я, говорит, не могу долго держаться, задерживаться с ними, трамвай уйдет, потом на собрание не попаду. Поуговаривала, бесполезно. И я, говорит, тогда, и как дошла до этого момента, заплакала. Говорит, я тогда беру ручонки детские и отрываю от юбки. Одного оторвала, руку держу, вторую руку его беру, отрываю, и затолкнула в коридор. Второго отрываю быстро, третьего затолкнула их и захлопнула дверь за ними. И побежала на трамвай. А старшенький отбежал с коридора на кухню, на кухне форточка была открытая, высунул голову в форточку и кричит на всю улицу: «Мама, я в ад пойду, а ты отвечать перед Богом за меня будешь». Я не думаю, что он понимал важность, что ему надо в собрание идти. Ему тогда 7 лет, может быть, было. Ему просто не хотелось дома оставаться. Но слова пророческими оказались. И теперь бабушка плачет, говорит: «Посмотрю на детей в церкви, и сердце плачет, а мои пьяницы в мире». А я их сама отрывала, ручонки от юбки, и дома оставляла. И церковь стала умирать. И не случайно Хрущев объявил в 61-м году, покажу последнего баптиста по телевизору. Не случайно, они все просчитали. Но здесь они ошиблись. Нашлись те братья, которые сказали, что это грех мы делаем. Детей в собрании нету. Покаяться нужно за этот грех. И детей начинать водить в собрание. И опять без подробностей. Это было пробуждение в 61-м году. Ну, в каждой церкви оно по-своему происходило. Это, если бы нам урок истории, это много интересного и важного. Сейчас просто обобщенное говорю. И дети появились в собрании. Вы знаете, эти времена я уже помню. Я же сам 60-го года. Пробуждение было в 61-м. Ну, а потом же развивалось 62-й, 63-й. Ну, где-то 63-го года я уже могу помнить. А что я помню? Что меня всегда водили на собрание. Никогда мама мои ручонки не отрывала и не оставляла дома. Всегда мы ходили в собрание. А этого случая я не помню, а родители мои рассказывали. Однажды приехала милиция, а вел собрание Батурин. И милиционер прям при всех кулаком в лицо, как ударит его. А так неожиданно для него было. Говорит, это за то, что дети в собрании. Ну и потом он на долгие годы еще в тюрьму уходил. Ну, в 6 раз судимый, 24 года в неволе. Но зато дети всегда были в собрании. И церковь стала оживать. Появились оркестры детские. Ну что, неужели против советской власти, против КГБ, против разведки? Что такое детские оркестры, а? Да Божья сила явлена была, слава Твоя превыше небес. Только нужно, чтобы детские уста хвалили Бога. И как зазвучала хвала Богу из детских уст. И все, и враг стал сразу отступать. Он сразу понял, что он проиграл сражение. Михаил Иванович Азаров, это из Белгорода, простите, рассказывал, его когда арестовали, уже судили, приехал на зону, с его делом познакомился начальник зоны, вызывает его, а по-видимому у него в деле что-то было указано за детские собрания. И говорит, так что, ты детей учишь Богу верить? Он говорит, да. Он говорит, берет меня за затылок, нагибает, вот так, чтобы натянулись мышцы здесь на шее. И говорит, как ударит по шее, я теряю сознание и падаю. Прихожу в себя, мокрый весь, водой отливали. Встает, будешь детей учить Богу верить? И опять, и так полдня. И до сих пор последствия после этих побоев ощущает. А дети в собрании. Били по шее, били в лицо, судили. А еще у нас в шахтах была тетя Галя Полий. Сегодня она Амелич Галина Константиновна. Ей 3 года срок дали за то, что она занималась с той группой, в которую я ходил. За детей судили, били, а дети в собрание ходили. И победа одержана. Почему? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя, чтобы рот закрыть врагам. Ну, чуть-чуть еще из истории, как победа вот наглядно совершалась. Братство баптистское, русское братство, ну, Украина тоже к русскому братству всегда относилась, и, слава Богу, сегодня относимся. Русское братство баптистское разделилось. Потому что одни поняли суть борьбы и вышли на прямой путь, хотя пошли в тюрьмы, а другие, сохраняя свою свободу и благополучие, не захотели пойти. На этой почве произошло разделение в баптистском братстве. А многодетные семьи и там есть, и в тех церквах, и в тех, и в том союзе есть многодетные. И вот там, где братья в тюрьмы пошли, а дети в собрании, это наше братство. Дети подрастают, в оркестре играют, в хоры детские поют, а там нельзя детям ходить в собрание. А родители-то переживают, что делать? Посовещаются мама с папой, хоть и страшно, но надо переходить к отделенным, а иначе наши дети в мир уйдут. И потянулись. Это повсеместно было, по всему братству. И стали переходить к отделенным. А враг-то наблюдает за жизнью церкви, смотрит, прям поток пошел многодетных семей. Надо что-то решать, надо остановить это движение. Ну, закон гласит, законодательство религиозных культов, сталинский закон, нельзя детей водить в собрание. Они снимают этот запрет против закона ихнего же и говорят, водите детей в собрание, а то все уйдут к отделенным. Это победа или нет? Что теперь и в зарегистрированных общинах, это в 60-е годы, в зарегистрированных общинах разрешили детей водить в собрание. Дети подрастают, хотят крещение принять, а в зарегистрированных общинах в то время нельзя было преподавать крещение до 18 лет, а в некоторых регионах до 30 лет не разрешали преподавать крещение. Молодежь в панике, что делать? Это еще до пробуждения нашего, 50-е годы. Находились служители, которые втайно крестили. Их тогда всех называли Филиппами. Ну, по 8 главе Деяния Апостола, как Филипп встретил евнуха и покрестил. И он его не знает, и тот его не знает. Покрестил и разошлись, и все. И вот появился Филипп один на область. Какой-нибудь там дедушка в селе, который согласился ночью крестить молодежь. Никто не знает. И он сказал, никому не проговоритесь, кто вам крещение преподавал. Сразу же арестуют. И крестил по 10, по 20 человек за ночь. И со всей области молодежь ехали, проезжают к пресвитеру, говорят, примите меня в член церкви, я крещение принял. А кто тебя покрестил? Филипп. В 50-е годы это было распространенно. Но уполномоченный узнает, что уже члены церкви молодежь, вызывает пресвитера и говорит, как они стали членами? Не знаю, какой-то Филипп их покрестил. И вот в зарегистрированных общинах уже в 60-е годы подрастают молодежь, а Филипп это все уже в тюрьмах сидят или в братстве пробужденном. Там уже не поставалось Филиппов. А может быть, где и было, я не знаю всего. А им-то принимать крещение надо где-то. И у нас в Мерефе, пресвитер зарегистрированной общины, детям своим, сейчас его дети у нас в церкви, говорит, это сейчас они открыто об этом свидетельствуют, даже он еще жив был, и он рассказывал. Он пресвитер зарегистрированной общины, а детям своим говорит, идите к отделенным, у нас вас не покрестят, а там покрестят. И он послал детей, а потом лет через 10 и сам перешел. Недавно он в вечность отошел. И они, и молодежь потянулась, чтобы принимать крещение, чтобы Богу служить. Опять к отделенному братству. Опять хватается за голову власти. Что делать? Делают консилиум, решают на уровне Союза, Советского Союза, в Москве. И разрешают кругом, преподавайте молодежи крещение, а то все уйдут к отделенным. Стали преподавать крещение. Прошло несколько лет пробуждения в братстве. Заработало издательство «Христианин». Ну, нету времени сейчас рассказать, какой был духовный голод литературы в то время. Бывало так, что на две сельских церкви, ну, в двух селах, и там церковь, и там, одно Евангелие. Бывало так, такой голод, понимаете? Ну, я захватил что? Когда я уже подрастал, ну, как подрастал, 15 лет мне было, это уже 75-й год, уже не то было, уже все, прорыв этот пошел, уже литературы много было. И то, если на крещение, мне на крещение подарили Евангелие, это не было пределу моему восторгу. Евангелие подарили на крещение. Ой, сколько радости было. А сегодня нам трудно это понять, правда? Сегодня тонами звонят, придите, возьмите Евангелие. А сколько там его? Да тонны две. Ой, за две тонны не будем гнать машину. Если бы тонн 10, погнали бы машину, а за две тонны гнать не будем. А в то время на Дальний Восток за двух Евангелий бы поехали. Правда? Поехали бы за двух Евангелий на Дальний Восток. И в это время заработало издательство «Христианин». Стали издавать Евангелие, сборник, ну и другую литературу. Ну, первое Евангелие, по-моему, первое издание было 5000 экземпляров. Для всего братства это богатство было. И кое-где регистрированные, кто в хороших отношениях был с отделенным, узнали, что теперь у отделенных такое богатство. Было на церковь, два Евангелия получили. На поместную церковь два Евангелия. Да это какое богатство. А если большая церковь, то и четыре Евангелия дали на большую церковь. Узнали регистрированные и говорят, слушайте, ну там по знакомству, ну хоть одно, вы можете выделить хоть одно на нашу церковь. Ну где была возможность, давали братья. И я думаю, что делали правильно. Там же тоже наши братья. Хоть они боялись, хоть не тем путем пошли. И давали им Евангелие. Потом собрались пресвитера к уполномоченным и говорят, что это такое? Наши пресвитера, это старшие пресвитера говорят, наши пресвитера идут к отделенным выпрашивать, подарите хоть одно Евангелие. Мы послушные закону, мы слушаемся вас, и мы нищие. Они вас не слушаются, у них и Библия, и Евангелие, и сборники есть. Задумались власти. И в 68 году на советских станках в коммунистическом государстве, где хотели показать последнего баптиста в 61 году, в 68 году отпечатали Библию, Евангелие и сборники на государственных станках. Конечно, для регистрированных. Но это победа. Победа. Это великая победа была. А началось с чего? Из уст младенцев зазвучала хвала Богу. Молодежь, я буду заканчивать. Хочу вот что сказать. Сегодня враг не спит и не дремлет. И он сегодня знает, до тех пор, пока будет звучать хвала из детских уст Богу в церквах, церковь непобедима. Сегодня идет война или не идет, а? А когда вас последний раз разгоняли? Кто последний раз, когда последний раз 15 суток сидел? А где война? А где война? А война идет. Война никогда не прекратится. Почитайте псалтырь. От начала до конца кругом война. И так в жизни церкви будет. Теперь, молодежь, вот это я вам хочу сказать. Дьявол применяет новую тактику. Теперь не выходит законодательство запретить детям в собрание ходить. Теперь выходит религиозный журнал, где богослов пишет, не обязательно иметь большую семью. Можно иметь двух детей. А цель какая? Теперь дьявол одел оболочку богослова, баптиста, и в христианском журнале пишет, не обязательно иметь большую семью. А цель та же, чтобы замолчала, умолкла хвала из детских уст. И нужно отметить, ну, кое в каких церквах пятидесятников еще сохраняется. Ну, в целом, в нашем, братце, еще сохраняется позиция многодетства. То есть принимать детей столько, сколько Бог дает. А в зарегистрированных общинах почти во всех уже считают это пережитками прошлого. 1-2 и достаточно. Это тактика дьявола, и мы должны понимать это, видеть. А зачем это молодежи говорить? А вы сегодня молодежь, а завтра вы мамами будете. И поэтому я хочу об этом говорить раньше, чем вы стали мамами и папами. Мы должны понимать, что это стратегия сатаны. И если только вы поддадитесь, вы подпишете себе приговор, и дьявол одолеет. А для того, чтобы церковь победу одерживала, нужно, чтобы деток много было. Это недостаточно еще. Кроме этого, нужно заниматься с детьми. Сегодня лень посещает и молодежь, и детей. Стишки учить, леняться, детки. А вы в этом можете помогать. Вашим братикам, сестричкам. Пение детское, чтобы звучало, оркестры детские, чтобы звучали, чтобы не ленились, шли в музыкальные школы учиться с малолетства, чтобы красиво оркестры играли. Нет, братья и сестры, я знаю, может так быть, красиво сделать, а там пустота, я не об этом. Нужно всесторонне и учить их истинам Господним, Евангелию учить, и чтобы эта хвала подобающая звучала. Но до тех пор, пока звучит хвала из детских уст, в церквах церковь непобедима. И дьявол это знает, и церковь это знает. И поэтому мы не должны поддаваться ни на какие ловушки сатанинские, а все должны сделать к тому, чтобы звучала хвала Богу нашему. И явится сила и слава Божья, как мы здесь и читаем. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Да благословит Господь и вас, молодежь, стремиться к этому и самим больше славить, и деток этому учить, и все делать тому, чтобы в церквах хвала из детских уст не умолкла. Аминь. Прости меня, хоть нет прощения от смерти лишь достоин я. Прости, хоть робок стон моления, хоть не слышна мольба моя. Лучших дней потерю, не возвратят мои шаги. Прости, хоть я не твердо верю, прости в неверии, помоги. Прости, прости.